От автора. Почему я решил написать эту книгу? Сколько себя помню, я занимаюсь самообразованием. Я считаю, что ценность человека не в том, сколько у него денег в банке и сколько телефонных номеров влиятельных людей в его записной книжке. Главная ценность человека в нем самом. В том, каким банком знаний и умений он располагает, насколько хорошо умеет свои навыки применять. В ходе своих исканий я пришел к выводу, что тренинг – самый эффективный для ученика способ обучения практическому навыку. И с тех пор именно так и стараюсь себя учить. Однако у этого метода есть существенный недостаток. С ростом аудитории качество, эффективность тренинга существенно снижаются. И очень хорошо, что человечество изобрело такие методы передачи знаний, эффективность которых не зависит от количества обучающихся. Самый лучший с точки зрения доступности способ обучения – это книга. И я думаю, было бы неправильно таким способом не воспользоваться. В книге нет терминологической строгости. Очень часто, например, я употребляю слова «организация» и «компания» как синонимы. Я делаю это осознанно, так как с точки зрения харизматического управления они суть одно, как и слова «лидер», «вожак», «начальник», «руководитель». Считаю, что иллюстрации, сделанные художником Натальей Валдаевой, хорошо раскрывают смысл соответствующих разделов и помогут вам лучше запомнить материал, если будет желание. Скажу честно, после появления первых же эскизов я уже не мыслил себе книгу без этих иллюстраций. Особо хочу поблагодарить Радислава Гандапаса. Великолепный тренер, самый популярный тренер года по версии ресурса Trainings.ru в 2004 году и выдающийся пиарщик, председатель совета директоров пиар-компании «Центр репутационных технологий». Именно он открыл для меня мир тренингов. Своей профессиональной работой доказал мне, убежденному скептику в этом вопросе, что именно тренинг является самым эффективным способом обучения, и что есть консультанты, инвестиции в которых могут давать реальную и многократно превышающую первоначальные вложения, отдачу. Нельзя не упомянуть огромный вклад, которые внесли в создание этой книги мои дорогие цензоры и критики. Эдвард Александрович Людмирский, Алексей Сергеев и Анна Калабина. Благодаря им текст был существенным образом переработан, стал намного логичнее и понятнее, обогатился новыми материалами. Их благожелательный и в то же время очень критичный взгляд позволил мне самому переосмыслить некоторые свои выводы, взглянуть на ряд проблем с иных точек зрения, что существенно обогатило мой собственный опыт. Обязательно хочу произнести слова признательности тем, без кого эта книга не могла бы состояться в принципе. Моим учителям, сотрудникам компании Камео и ее партнерам. Все, что я умею, знаю и могу в бизнесе, все это только благодаря вам. Низкий поклон вам, коллеги. Кодекс книги «Требуется харизматичный руководитель». Цель. Ввести в обиход термин «харизматическое управление». Миссия. Познакомить людей с самым современным инструментом повышения личной и корпоративной свободы. Девиз – самые эффективные методики управления. Действующие лица. Калабин Антон, он же автор, выпускник физфака МГУ, бизнесмен, практикующий тренер-консультант, создатель школы харизматических лидеров. Фирма Камео – первое детище автора. Компания создана в 1997 году, и к началу нового века стала лидером в своей отрасли – крупнооптовой торговли парфюмерией и косметикой. Компания работает согласно принципам харизматического управления. Мистер Икс – таинственный незнакомец. Иногда, кстати, за этой маской скрывается вовсе даже не мистер.